чистом воздухе растем. Мы можем стать творцами нового, а можем стать хулиганьем. Решать вам всем без исключения, собрав все силы и умы, вопрос огромного значения. В конце концов, кем будем мы? Мамаши, папаши. И каждый день, и каждый час во все глаза глядим на вас. Побольше хороших нам и дядь, и тёть, и пап, и мам. Вам пора отдыхать, да и нам пора спит давно крепким сном детвора. Мы хотим, чтобы вы вспомнили порой то, о чем мы говорили с вами за игрой. Кубики, кубики белые, кубики, кубики черные, синие, желтые, красные и разноцветные.